Горькому отказывают во всем, в искренности, в добрых делах, даже в литературном даре. Официальные объятия оказались непомерно тяжелыми. В конце концов он в них задохнулся. Забыто все, что он сделал достойного. Все люди, которых сумел вытащить он с Лубянки в Москве, с Гороховой в Питере, все те, кого он укрыл и выручил, согрел и спас от голодной смерти, обул, одел, поддержал работы. Забыты дни его оппозиции, споры с Лениным, ссоры с ленинцами и несвоевременные мысли, и вынужденный отъезд из страны. Забыты все его увлечения, порой доходившие до смешного, его собратьями по перу и свобода от всякой профессиональной ревности. Забыты его бои за писателей, за Бабеля, Зощенко, за Булгакова. Забыты многостраничные отзывы на все полученные им книги, равно как и выправленные им рукописи. Стараются не вспоминать и того, что Горькому было воздано должное не самыми добрыми людьми, в числе их Бунин и Ходосевич. С какой ликующей беспощадностью, словно сдерживаемой долгие годы и хлынувшей, как вода в проран, кинулись на него толпой разом прозревшие почитатели. Самоубийственная публицистика обезумевших 30-х годов, каждая строчка, каждое слово были помянуты сотни раз, вытащены на лобное место общественного негодования и подвергнуты гражданской казни. Дал Алексей Максимович Пешков, дал русский писатель Максим Горький достаточно веские основания для этой суровой переоценки. Дали. Оба. Тот и другой. Политика, вспоминала в Париже Зинаида Николаевна Гиппиус, была нашим первым жизненным интересом. И этот жизненный интерес стал с молоду для Максима Горького судьбой и творческой, и человеческой. Писатель, как хорошо известно, всегда болезненно отзывается на утеснение и укорот. Но эта естественная реакция может создать духовную крепость, а может и повлечь на ристалище. Страсти становятся неуправляемы. Напротив, они управляют пером поверх барьеров, поверх призвания. Нужны были чеховские вершины, его безошибочное ощущение, что в мире подлинно и что мнимо, его постижение скоротечности, чтобы сохранить за литературой ее главенствующее значение. Писатель Горький возвел в абсолют традиционную претензию отечественной интеллигенции учить, наставлять, звать к топору. Он с удовольствием и азартом сломал последние перегородки меж литератором и политиком без трех минут революционером. Во время недолгого пребывания в Петропавловке с интересом примеривался к роли узника, даже пенял жене, приславшей ему банку варенья. Варенье в тюрьме. Нужно чувствовать стиль, соответствовавший с наибольшей точностью тому или иному периоду его преображавшейся жизни. Но кем бы он ни был, рубахой парнем, загадочным волжским самородком, борцом, буревестником в косоворотке, изгнанником, властителем дум, признанным мэтром, арбитром, деятелем. Во всех своих образах и ипостасях писатель Горький прежде всего подчеркивал свою независимость. Тут он не уступал никому. Однако, кроме писателя Горького, был Алексей Максимович Пешков, честолюбивая натура, томимая и жаждой, и жаром. В ней было все — мягкость и жесткость, нескромное обаяние плебейства и патрицианская сдержанность, гордыня вчерашнего простолюдина и демократичность аристократ, душевная открытость и замкнутость, выписанное чувство дистанции, участливость и презрение к жалости. Это была гремучая смесь, бурлили разнородные свойства и совмещалось несовместимое. И Алексей Максимович Пешков взял верх над писателем Максимом Горьким. Он переломил его жизнь и изменил его судьбу. Исподволь сделал оппозиционера рупором официальной власти, сумел убедить его, что писатель может подружиться с начальством, заставил смирить самого себя и отказаться от независимости, заставил забыть, что литератор не должен не смеет селиться в прихожей, даже если под эту прихожую ему отведен особняк Рябушинского. Похоже, что Горький поверил Пешкову. Возможно, он и впрямь понадеялся, что будет воспитывать царя с улыбкой, говорить ему истину. Но улыбка, как всегда, в таких случаях вышла фальшивой и принужденной. Цари обходятся без наставников, тем более, когда они правят тоталитарным государством с железной однопартийной системой. Богоподобная Фелиция лишь молча поглаживала усы, и это молчание было грозным. Что оставалось буревестнику, которому вежливо объяснили, что роль его упразднена за ненадобностью, а есть роль чижа, который лжет? Чтобы принять такую вакансию и сохранить к себе уважение, нужно было возбудить в себе искренность. У Горького Пешкова был свой опыт. Когда-то он смог полюбить Ленина, теперь нужно было влюбиться в Сталина. Было ли это одной игрой? Возможно, что поначалу и нет. Была изображена силой болезнь, которой переболели, пусть в относительно легкой форме, наши поэты, свободолюбцы и Пастернак, и Мандельштам. Но, разумеется, главной бедой была подступившая к нему старость. Старость — жестокое испытание, тем более для баловня славы, привыкшего быть центром вселенной. Вдруг выясняется, что человечество может без тебя обойтись, что мир не притих благоговейно в ожидании твоего вещего слова, что вспыхивают совсем другие неведомые источники света. Сильные души умеют выжить в этом похолодевшем климате и не страшатся возникшей пустыни, они не ищут в ней миражей. Они полагаются лишь на себя и могут насытить себя диалогом с собственной жизнью, вчерашней и нынешней. В них есть уверенность, сколько ни черпай из потаенного ковша, ни дух, ни сердце не оскудевают. Даже обрушившаяся бедность не может поставить их на колени, хотя на финише люди особенно чувствительны к тискам нищеты. Сам благороднейший Генрих Манн бросился в Восточный Берлин по первому зову Вильгельма Пика, и Томас, нобелевский лауреат, одобрил решение старшего брата: он будет богат и почитаем. О, этот вожделенный эрзац, которым так жалко тешится старость, внешний почет взамен любви, он тоже понадобился Пешкову. Нет слов унизительно перечитывать то, что написано им в эту пору, то, что освящено его именем, уговаривание себя самого, что страдание — это позор мира, все эти лозунги и проклятия, эти призывы к уничтожению не сдающегося врага. Думая о том надругательстве, которое он творил над собой, вдруг цепенеешь, как перед бездной. Но что наш осуждающий хор? Не было для Максима Горького больше пытки и хуже казни, чем внятный шепот его бессонницы. Он, который в пьесе «На дне» непостижимой волшбой таланта, сам, не поняв всей глубины и дальности своего прозрения, и интуитивно предсказал почти неминуемую победу люмпенства, дожил до его торжества и был приручен его вождями. И ведали бы все прокуроры, как безысходны и беспросветны были эти последние годы, которые маршал литературы, по сути, провел под домашним арестом. Сделка с дьяволом не возвратила новому Фаусту ни мощи, ни молодости. Сегодня я уже старше его, и он мне теперь понятнее и ближе смешного мальчика из Баку, которого он когда-то принял, которого слушал с платком у глаз. Впоследствии мне доводилось считать, что слезы его немного значили и были едва ли не ритуальны. Пусть так, но мне эти слезы дороги, я вспоминаю их с прежней дрожью. Вернемся, однако, в тот теплый день в темный запущенный кабинет, снизу доверху заставленный книгами. Я попросил меня извинить за затянувшееся вторжение. Оксман улыбнулся. Пустое, мы провели этот день не без пользы. Он добавил, что мечтает заняться книгой о раннем Рылееве. Она написана вся в голове. Еще он хотел бы начать и кончить книгу. Фрагменты воспоминаний, этюды, маленькие эссе, необходимые комментарии. Несколько раз вздохнул. Успеть бы.